Народу много проходит, особенно в утренние часы, когда прием амбулаторных пациентов, консультации. Вечером людей меньше, особенно под конец рабочего дня. Да и мою рожу во всех новостях засветили, не стоит рисковать. Дождусь, пока покурить выйдет. А делает он это раз в полчаса, стабильно, по графику. Сколько лет за ним наблюдал из окна палаты. Персонал дневной смены по домам расходится, кажется, последняя парочка медсестричек выходит. Павел Степанович обычно работает допоздна, мне на руку. Надеюсь, не изменил своим привычкам. Свет в кабинете горит, значит, на месте. А вот и сам заядлый курильщик. За корпус заходит, побаивается, что начальство застукает. Мой выход. На посту, как и ожидалось, никого. Перескакиваю через турникет. Никогда не понимал смысл метровой конструкции, открывающейся при помощи кнопки. Кого она может остановить? Любой школьник перелезть сможет. Козел на уроках физкультуры и тот выше. Поднимаюсь на второй этаж, крайний кабинет. Табличка, заведующий психиатрическим отделением, Окунев Павел Степанович. Мне сюда. Обычно врачи сами заглядывают к своим пациентам в палаты. Но мне приходилось бывать здесь прежде. Играли в шахматы по пятницам, разговаривали. 235 партий со счетом 117-118 в пользу дока. Сегодня как раз пятница. У меня должен был быть шанс отыграться. Стучу. Зачем я стучу? Кто так с пушкой в руках заходит? Григорий Константинович, отрывает из-за стола глаза Окунев, как только дверь открыл. Проходите, присаживайтесь, я сейчас освобожусь. Как идиот на кресло опускаюсь. Он пистолет не заметил или у меня в руках вместо оружия зеленый огурец? Ведет себя так, словно ничего не происходит. Стопку амбулаторных карточек пациентов собрал в ящик, под замок складывает. «Прошу прощения, бумажная волокита, нужно было закончить. Григорий, позволите полюбопытствовать, что привело вас ко мне?» «И что я молчу?» «Как школота перед директором застыл. Нужно брать себя в руки. Я предполагал, что после того, как вы в спешке покинули больницу, вы не вернетесь сюда добровольно. Вы нашли, что искали?» «Нашел. Вы были правы, док. Дианей не существует, выдаю я». «Браво!» — два слова связал. Павел Степанович улыбнулся, молчит. Не в его правилах перебивать. Но, признаться, я ожидал более эмоциональную реакцию. В конце концов, я в кои-то веки признал его правоту. Я нашел место, где погибла Люся. Это нечто вроде бункера в ближайшем Подмосковье. В прошлый раз я подвергся воздействию сильнейшего галлюциногена. Я был уверен, что они реальны, что они убили моего ребенка, но это не так. Паузу делаю, драматичности нагоняю, слишком долго этого ждал. Это были вы, Павел Степанович. Вы заставили Милу похитить Люську, как и остальных несчастных девочек. Что ж, Григорий, все это очень любопытно. Сыграем? Достает шахматы док. Да он издевается. Людей с пушкой положено бояться. Все не по моему сценарию, не так себе эту встречу представлял. «Гриша, опустите, наконец, этот замусоленный пистолет. Он вам не пригодится. Я доктор, а не секретный агент разведки. Вы моложе и крупнее меня. Оружие под столом у меня, к счастью, не спрятано. Двери вы закрыли на защелку, когда зашли, а сотовый телефон лежит на зарядке позади вас. Можете сами в этом убедиться. Бежать мне некуда, как и позвать на помощь. Вы здесь главный». «Хватит!» — повышаю голос. Телефон действительно за спиной, зря вообще посмотрел. С нервами не справляюсь, док с легкостью перехватывает инициативу. Устоявшаяся роль врача и пациента. Но сейчас все иначе. Передо мной сидит не мой психиатр, а убийца. Настоящее чудовище, рожденное в облике человека. Где Ника? «К большому сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос», пожимает плечами Окунев, расставляя фигуры на доске. «Черные или белые?» «Вы думаете, что я шучу?» «Согласитесь, Григорий, врываться в кабинет психиатра с огнестрельным оружием в руках не самая удачная шутка», отвечает он жестом, приглашая сесть напротив. «Вы не убийца, господин Макаров. Я искренне убежден в этом. Вы пришли поговорить. Партия в шахматы ничем не помешает, разве что поможет разрядить обстановку и взглянуть на некоторые вещи под другим углом. Белые. D4. Принимаю правила игры. Отвечает конь на F6. Вы выпустили меня из психушки для чего? Хотели, чтобы я заново прошел через этот кошмар? Нашел во второй раз тело дочери? Это такая месть? Месть? Переспрашивает док. На восьмом ходу забирая первую пешку. Григорий, вы на протяжении 5 лет были под моим наблюдением. Разумеется, назвать вас самым покладистым пациентом язык не повернется, но я не думаю, что месть здесь была бы уместна. К тому же, если бы я хотел, чтобы вы покинули госпиталь, мне было достаточно оформить выписку. Задайте себе вопрос, для чего мне было идти на такие ухищрения? Подставлять в первую очередь себя как заведующего отделением и ставить под сомнение результаты нашего с вами длительного лечения. Если вспомните, я с самого начала был против вашего участия в расследовании, предполагая, что эти игры укоренят фантастическое иллюзорное восприятие внешнего мира. К моему глубокому сожалению, я оказался прав. Сейчас вы здесь, с оружием в руках, взяли в заложники своего лечащего врача. Вы умный, образованный человек, Григорий Константинович. Думаю, вы сами можете дать оценку своим действиям. Такое поведение не свойственно здоровому человеку. В чем-то док прав. Логично, нормальным здравомыслящим человеком меня даже с натяжкой назвать сложно. Но он ошибается, считая, что я не отдаю себе отчета в своих действиях, как и ошибается в игре, перемещая на 11-м ходу пешку на F5. Слабо у черных стесненная позиция. Стоило сыграть H6. Давайте попробуем разложить события, произошедшие с вами по полочкам. Если я вас правильно понял, вы сказали, что нашли место, где погибла ваша дочь. Почему вы решили, что подверглись действию галлюциногена? Газ. Белый дым, отвечаю я, в глаза смотрю. Слона моего съел неплохой размен, через ход забираю коня. Никак не реагирует стойки, ничем себя не выдает. Или я действительно ошибся? Афанасьев был там, он видел монстров, был уверен, что они настоящие, как и я 5 лет назад. Схожий образ, основанный на психическом восприятии. Я рассказывал про Дианей, мозг принял наиболее подходящий образ, выдавая за действительность.